В храме Марса. Нечто постороннее посылало в его рассудок волны замешательства, и он не знал ни своего имени, ни своего местонахождения. Он даже не догадывался, давно ли это все началось и бывало ли такое прежде. Он не мог противиться происходящему, не мог даже решить, хочет ли противиться. В ушах его бился монотонный рев варварских голосов. Там на одной стене была дубрава, где все деревья старые и корявые, где остры пни, ужасные на вид. И он видел этот лес вокруг себя. У него даже не возникал вопрос, реальны ли эти деревья и мирный речитативчик, ибо рассудок его сотрясали волны замешательства. Откуда зверь и человек бежит, шел по лесу немолчный гул и стук. Как будто буря ломит каждый сук, а под холмом, прижат к стене откосной, был храм, где чтился Марс оруженосный. И он узрел храм, стальной, выпячивающийся к небу в виде ужасающей обшивки берсеркера по пояс ушедшего в темную землю. У входа стальные врата звенели, содрогаясь от холодного ветра, вырывающегося из храма, беспечно рвущегося вперед, чтобы неистовствовать в исковерканном лесу. Пепельно-серый пейзаж озаряли сверху сполохи полярного сияния. Лишь севером, сквозь дверь струился свет, отсутствовал окошко всякий свет, откуда б свет мог доходить до глаза. Он будто прошествовал широкими шагами завоевателя в когтистые врата к дверям храма. А дверь была из вечного алмаза, обита крепко вдоль и вшире в кость железом, и чтоб здание не тряслось, столб каждой изумительных палат, сверкавший сталью, с бочку был в обхват. Внутри храм являл взору калейдоскоп насилия, пиршества кровопролития. Неисчислимые иллюзорные орды людей схлестывались в битвах, машины истребляли женщин, животные давили и пожирали детей. Он же, завоеватель, принял все это как должное, упиваясь происходящим, одновременно осознав, что все это – порождение его собственного рассудка, понуждаемого к тому некой внешней силой, заимствующего образы из слов речитатива. Он не знал, сколько времени тянулось все это. Конец пришел внезапно. Давление на его рассудок схлынуло, речитатив смолк. Облегчение оказалось столь безмерным, что он закрытыми глазами рухнул на какую-то мягкую поверхность и простерся на ней. Тишина не нарушалась ни единым звуком, кроме его собственного дыхания. Звук удара тупого предмета заставил его открыть глаза. Неподалеку от него упал брошенный откуда-то короткий меч. Он находился в круглой, знакомой комнате, залитой мягким неярким светом. Круглую стену украшала бесконечная фреска на тысячу ладов, разыгрывающая тему кровавой битвы. Впереди, за невысоким алтарем, была статуя вооруженного человека, сжимающего в руках вожжи колесницы и боевой топор. Человека, олицетворяющего в себе больше, нежели просто жизнь, стоящего превыше всего человеческого, чей бронзовый лик застыл воплощением бесстрастной ярости. Все это он уже видел прежде, но сейчас не придавал значения ничему, кроме клинка. Меч притягивал его как магнит, ибо могущество недавних видений, могущество разрушения, было еще свежо и неотдалимо. Он полз к мечу, мимоходом отметив, что одет как статуя бога, в кольчугу. И едва положил ладонь на рукоять, как сила клинка подняла его на ноги. Огляделся в предвкушении предстоящего. Часть непрерывной фрески стены открылась, став дверью, и в храм вошел некто в простой аккуратной форме с худощавым и строгим лицом. Он выглядел как человек, но не был человеком, ибо не пролил ни капли крови, когда меч рассек его. Радостно, бездумно изрубил он пластикового субъекта на десятки кусков. А потом замер над ним, чувствуя усталость и опустошение. Металлический эфес меча внезапно раскалился, и он выронил оружие. Такое уже случалось прежде, не раз и не два. Разрисованная дверь распахнулась снова. На сей раз вошел настоящий человек, облаченный в черный мундир. Его глаза гипнотически сверкали из-под густых бровей. «Назови свое имя», — приказал одетый в черное тоном, не подчиниться которому было просто невозможно. «Меня зовут Зор». «А мое?» «Кастулус», — монотонно произнес Зор. «Эстильская тайная полиция». «Да, а где мы?» «В космосе, на борту Нирваны-2. Мы доставляем верховному владыке Нагаре его новый космический замок на окраину галактики. Когда он поднимется на борт, я должен буду развлечь его, убив кого-то мечом. Или другой гладиатор развлечет его, убив меня». «Обычная горечь», — отметил один из подчиненных Кастулуса, появляясь в проеме дверей позади него. «Да, этот всегда огрызается», — подтвердил Кастулус. «Зато качественный субъект. Видел энцефалограмму?» — показал он обрывок бумажной ленты с извилистыми линиями. Они обсуждали ожидавшего и слушавшего Зора, будто неодушевленный предмет. Они научили его повиновению. Думали, что укротили его раз и навсегда, но в один прекрасный день он им покажет. Пока еще не время. Зор задрожал в своей кольчуге. «Отведи его в камеру», — наконец приказал Кастулус. «Я подойду через минутку». Уводимый прочь из храма и вниз по лестнице Зор в замешательстве оглянулся на него. Воспоминания об испытанной обработке уже стали расплывчатыми, а то, что удавалось выудить из памяти, оказывалось настолько неприятным, что он оставил попытки припомнить больше. Но угрюмая решимость нанести ответный удар не покинула его, укрепившись еще более. Так или иначе, надо нанести удар, и как можно скорее. Оставшись в одиночестве, Кастулус пинками собрал обломки пластикового манекена в кучу для тщательного уничтожения. Всем весом наступил на податливый пластик маски, смяв его до неузнаваемости. Просто на случай, если тот попадется на глаза кому-то, кроме его подчиненных. Затем минутку постоял, глядя на маниакальный бронзовый лик Марса. И теперь в глазах Кастулуса, взирающего на других людей с холодностью стальных клинков, затеплило что-то живое. В каюте, которая будет принадлежать верховному владыке Нагаре, когда он вступит во владение Нирваной 2, загудел сигнал интеркома. Сидевшему в одиночестве адмиралу Хемфилу потребовалось пару секунд, чтобы отыскать нужный выключатель на огромном незнакомом столе. «Слушаю». «Сэр, контакт с курьером из Солнечной системы завершен. Мы готовы трогаться дальше, если только вам не надо передать напоследок какие-нибудь пакеты». «Никак нет. Наш пассажир поднялся на борт?» «Да, сэр, он из Солнечной системы, зовут Митчелл Спейн, как нас и уведомляли». «Я с ним знаком, капитан. Не попросите ли зайти его ко мне в каюту при первой же возможности? Я бы хотел поговорить с ним, не откладывая на потом». «Есть, сэр». «А эти полицейские еще рыскают вокруг мостика?» «В данный момент нет, адмирал». Отключив интерком, Хемфилл откинулся на спинку троноподобного кресла, из которого Филиппа Нагара вскоре будет обозревать свою истильскую империю. Но вот худощавое лицо Хемфилла вновь привычно омрачилось, и он встал. Роскошь этой каюты не доставила ему ни малейшего удовольствия. Китель опрятного простого мундира Хемфилла украшали 7 алло-черных лент. Каждая означала участие в сражении, окончившемся уничтожением хотя бы одного берсеркера. Никаких других украшений, не считая знаков отличия. Звание ему присвоила Лига Объединенных Планет, антиберсеркерский союз, в который хотя бы номинально вошли все человеческие планеты до единой. Не прошло и минуты, как дверь распахнулась, и порог каюты переступил невысокий, мускулистый и довольно уродливый человек. Тотчас же улыбнувшись, он направился к Хемфиллу со словами. «Итак, вы уже верховный адмирал. Поздравляю. Давненько мы не виделись». «Спасибо. Да, со времени каменной россыпи». Слегка изогнув уголки рта кверху, Хемфилл двинулся в обход стола, чтобы обменяться рукопожатием с пришедшим. «Вы тогда были капитаном десанта, насколько я припоминаю». Пожимая друг другу руки, оба мысленно вернулись в День Победы. Воспоминания не вызвали улыбки ни у того, ни у другого, потому что в последнее время ход военных действий не внушал оптимизма. «Да, уже 9 лет назад», — кивнул Митчелл Спейн. «Ну, теперь я специальный корреспондент Всесолнечной службы новостей. Меня послали взять интервью у Нагары». «Я слыхал, вы стали признанным писателем». Хемфилл жестом пригласил Митча сесть. «Увы, лично мне не хватает времени ни на литературу, ни на прочие излишества». Усевшись в кресло, Митч вынул трубку. Зная Хемфилла довольно хорошо, он не сомневался, что с твоим высказыванием о литературе тот вовсе не намеревался кого-нибудь уязвить. Для Хемфилла к числу излишеств относилось все, что не служит делу уничтожения берсеркеров, и в сложившейся обстановке подобная точка зрения для верховного адмирала – явный плюс. У Митча сложилось впечатление, что Хемфилл хочет серьезно поговорить, но не знает, с чего начать. Чтобы заполнить неловкую паузу, Митч заметил. «Интересно, порадует ли верховного владыку Нагару его новый корабль?» и обвел чебуком трубки стены каюты. Везде царили тишина и покой, будто все происходило на надежной поверхности планеты. Невозможно было даже догадаться, что в этот миг мощнейшие из когда-либо созданных людьми двигатели увлекали корабль к краю галактики со скоростью, во много раз превышающей скорость света. Замечание сыграло для Хемфилла роль долгожданной реплики пароли. Чуть склонившись вперед, в своем неудобном кресле он заявил. «Меня не волнует, понравится ли ему корабль. Меня больше занимает вопрос, как он будет использован». После каменной россыпи изрядную часть изувеченной левой ладони Митча заменили протезы. Он спокойно примял рдеющие в трубке угли пластиковым пальцем. «Вы имеете в виду вкус Нагары к весьма своеобразным развлечениям? Только что мельком видел гладиаторскую арену. Я ни разу с ним не встречался, но поговаривают, что со дня смерти Карлсона он испортился, совсем испортился. Я вовсе не о так называемых забавах Нагары. На самом деле, я вот куда клоню. Возможно, Иоганн Карлсон еще жив». Спокойное фантастическое заявление повисло в воздухе. На миг Митчу вдруг показалось, что он ощутил движение тахионного корабля, преодолевающего непостижимое уму пространство, где время не имеет смысла, где покойники всех столетий, быть может, живы и здоровы. «Мы имеем в виду одного и того же Иоганна Карлсона», — тряхнул он головой. «Конечно. Два года назад он упал в сверхмассивное светило с берсеркером на хвосте. Неужели это враки? Это истинная правда. Вот только мы теперь считаем, что его катер вышел на орбиту вокруг гипермассы, а не упал в нее. Вы видели ту девушку? По пути перед вашей каютой я разминулся с девушкой, но подумал, нет, на это у меня нет времени. Ее зовут Люсинда. Фамилии на ее планете давать не принято. Она своими глазами видела исчезновение Карлсона. А, думаю, я помню эту историю. Но что там насчет его пребывания на орбите? Хэмфилл встал и вроде бы почувствовал себя удобнее, как любой другой, если бы сел. Обычно гипермасса и все ее окружающее недоступны взору из-за предельного красного смещения, вызванного гравитацией. Но в этом году ряд ученых приложили старания для ее изучения. Их корабль с этим не сравнится. Хэмфилл на миг обернулся, будто расслышав гул могучих двигателей. Но они подошли настолько близко, насколько осмелились. При них были новые инструменты, длинноволновые телескопы. Сама звезда таки осталась невидимой, зато они привезли вот это. Хэмфилл остановился за спиной собеседника. Вот как выглядит пространство близ гипермассы. Не забывайте, она в миллиард раз превосходит массу Солнца, но втиснута примерно в тот же объем. Подобная гравитация вытворяет вещи, пока недоступные нашему пониманию. Любопытно. Но что это за темные линии? Падающая пыль, пойманная в силовые линии гравитационного поля, как железные опилки вокруг магнита. Во всяком случае, так мне говорили. И где же тут может находиться Карлсон? Палец Хэмфилла опустился на фото, указав круглый прозрачный объект среди увеличенной полосы пыли, напоминающей дождевую капельку. Мы полагаем, что это его катер. Он обращается примерно в 100 миллионах миль от центра гипермассы. А берсеркер, погнавшийся за ним, здесь, в той же самой пылевой полосе. Оба застряли там. Обычные двигатели не способны спустить корабль туда. Митч уставился на снимки, и перед его мысленным взором ожили картины минувшего. Значит, по-вашему, он жив? У него имеется оборудование, позволяющее ему заморозиться, погрузиться в анабиоз. Кроме того, вероятно, время для него течет весьма медленно. Время его обращения – 3 часа. Один виток за 3 часа при радиусе орбиты 100 миллионов миль. Минуточку. Я же говорил. Чуть-чуть улыбнулся Хэмфилл. Это пока недоступно пониманию. Ладно. Медленно кивнул Митч. Значит, вы считаете, шанс есть. Он не из тех, кто сдается. Он будет сражаться до последнего, а потом изобретет способ продержаться еще капельку. Да, по-моему, шанс есть. Лицо Хэмфилла снова окаменело. Вы же видели, берсеркеры пускались во все тяжкие, только бы убить его. Они боятся его до потери своей железной памяти. Боятся, как никого другого. Хотя я никогда толком не понимал, почему. Итак, если мы сможем спасти его, то должны сделать это без промедления. Вы согласны? Несомненно, но как? При помощи этого корабля. У него самые мощные двигатели из сконструированных до ныне, уж поверьте. Нагар об этом позаботился, думая о собственной безопасности. Меч присвистнул. Достаточно мощная, чтобы выйти на орбиту Карлсона и вытащить его оттуда? Да, теоретически. Предположительно. И вы намерены осуществить попытку до того, как корабль будет доставлен на Гаре? После может быть слишком поздно. Вы же знаете, как он хотел убрать Карлсона со своего пути. А из-за его полиции на борту я вынужден держать план спасения в секрете. Митч кивнул, ощущая растущее волнение. Если мы спасем Карлсона, Нагара может впасть в ярость, но поделать уже ничего не сможет. А как насчет экипажа? Они за? Я уже ввел капитана в курс дела, он на моей стороне. А поскольку звание я получил от Лиги Объединенных Планет, я могу официально отдавать приказы на любом корабле, если скажу, что действую против берсеркеров. Хэмфилл начал расхаживать из угла в угол. Единственное, что меня тревожит, это отряд полицейских Нагары на борту. Они наверняка будут препятствовать спасению. И сколько же их здесь? Пара дюжин. Не знаю, с какой стати их так много, но на их стороне численное превосходство 2:1. Не считая их пленников, а те, разумеется, беспомощны. Каких пленников? Насколько я понимаю, тут готовят на убой для арены человек 40 молодых людей. Люсинда изрядную часть времени проводила, блуждая в одиночестве по коридорам громадного корабля в попытке унять тревогу. Сегодня ей довелось проходить по переходу неподалеку от центрального мостика и адмиральских апартаментов, когда впереди открылась дверь, и оттуда вышли трое мужчин. Двое в черных мундирах вели между собой пленника, одетого в кольчугу. При виде черных мундиров Люсинда вскинула подбородок, заступив путь, и бросила ледяным тоном, когда они приблизились. «Обойдите-ка меня, стервятники!» На пленника она не смотрела. Горький опыт научил ее, что явная симпатия к жертвам Нагары только усугубляет их страдания. Черные мундиры остановились перед ней. «Меня зовут Кастулус», — заявил тот, что с густыми бровями. «А ты кто?» «Когда-то моей планетой был Фламланд. Уголком глаза Люсинда отметила, что при этих словах пленник поднял голову. «Когда-нибудь он снова станет моей родиной, когда освободится от стервятников Нагары». Второй черный мундир открыл было рот, чтобы ответить, но не успел и пикнуть, как локоть пленника врезался ему в живот. Затем пленник, доселе кроткий как агнец, сшиб Кастулуса с ног и скрылся за поворотом, не дав полицейским опомниться. Поспешно вскочив, Кастулус протиснулся мимо Люсинды и метнулся к повороту с пистолетом в руках. И тут же его плечи поникли. Восторженный смех Люсинды немало не уязвил его. «Да некуда ему тут деться», — изрек он. Тут Люсинда встретилась с ним взглядом, и смех замер у нее на губах. Кастулус расставил полицейские посты на мостике и в машинном отделении и заблокировал спасательные шлюпки. «Этот Зор — отчаянный и опасный субъект», — пояснил он Хэмфилу и Митчеллу Спейну. «Половина моего личного состава постоянно прочесывает корабль, но вы же знаете, как он велик. Прошу вас не отходить далеко от своих кают, пока его не поймают». Прошли сутки, но Дзор не попался. Воспользовавшись, что полиция рассеяла свои силы, Митч обследовал арену. Все солнечные новости наверняка заинтересуются. Скарабкавшись по короткой лесенке, он оказался позади верхнего ряда кресел и огляделся, щурясь от света псевдосолнца, под высоким куполом, сияющим голубизной земных небес. Вокруг арены, отгороженной покатой стеклянной стеной, разместились около 200 кресел. На дне стеклянной чаши овальная арена длиной ярдов 40. Покрытие с виду напоминает песок, но наверняка представляет собой нечто более цельное, потому что в случае отключения искусственной гравитации песок тучей взмыл бы в воздух. Это сооружение, новизной соперничающее с лучами смерти, призвано самым действенным образом удовлетворить гнуснейшие пороки Древнего Рима. Каждый зритель сможет насладиться созерцанием каждой капли крови. Одна только несообразность. Три строения, установленные на равных расстояниях друг от друга позади верхнего ряда кресел, каждая размером с домик. Их архитектурный облик, выпадающий из общего ряда, скорее всего позаимствован где-то на античной земле, а предназначение их неясно. Вынув из кармана фотоаппарат, Митч сделал со своего места несколько снимков, затем прошел позади кресел к ближайшему зданию. Дверь оказалась открытой, и он вошел. Поначалу ему пришло в голову, что это вход в частный гарем Нагары, но через мгновение Митч разглядел, что в любовных объятиях сплелись отнюдь не все и даже не большинство героев настенных росписей. Сценки изображали мужчин, женщин и богоподобные существа в одеяниях античной земли, а то и вовсе без них. Сделав еще несколько снимков, Митч сообразил, что каждая сценка изображает один из аспектов человеческой любви. Странно, он вовсе не предполагал встретить любовь здесь и вообще где-либо в обстановке, избранной Филиппе Нагарой. Выходя из храма через другую дверь, он миновал улыбающуюся статую, должно быть, изображающую здешнюю богиню. Прекрасный торс бронзовой богини по пояс поднимался из мерцающих морских зеленых волн. Сфотографировав ее, Митч двинулся дальше. Внутренние росписи второго здания представляли сценки охоты и рожающих женщин. Богиня этого храма была скромно одета в ярко-зеленую тунику, вооружена луком и колчаном со стрелами. У ноги ее замерли в ожидании бронзовые собаки, готовые вот-вот ринуться в погоню за зверем. Приближаясь к последнему храму, Митч поймал себя на том, что понемногу ускоряет шаг, будто влекомый туда неведомой силой. Но стоило переступить порог храма, и притягательная сила рассеялась, сменившись отвращением. Если первое святилище возвели, дабы восславить любовь, то это, вне всякого сомнения, воспевало ненависть. На фреске напротив входа свинья пожрала вопящее дитя, сунув свое мерзкое рыло в колыбельку. Подальше люди в тогах с лицами, искаженными ненавистью, резали насмерть собственного товарища. На всех стенах мужчины, женщины и дети терпели бессмысленные муки и умирали жуткой смертью. Дух уничтожения навалился на душу буквально физической тяжестью, словно берсеркерский. Отступив на шаг, Митч закрыл глаза и уперся локтями в проем двери. Да, ощущение вполне отчетливое. Здесь ненависть воспевается не только средствами живописи и искусственным освещением. Тут задействовано какое-то физическое воздействие, показавшееся Митчу смутно знакомым. Много лет назад, во время космического сражения, он испытал воздействие берсерского ментального луча. Потом люди научились экранировать свои корабли от ментальных лучей. Неужели теперь они принесли оружие врага на корабль намеренно? Митч открыл глаза. Воздействие излучения стало совсем незначительным, но зато несло с собой нечто более пагубное, чем просто помрачение рассудка. Он вошел в храм и снова вышел. За толстыми стенами храма, более толстыми, чем у двух других, эффект сходил практически на нет. Внутри же ощущался вполне отчетливо. Энергия жалила центры гнева в мозгу, медленно-медленно угасая, будто остаточный заряд выключенного прибора. Если излучение чувствуется даже здесь, то каково же находиться в этом храме, когда излучатель включен? Но главное, зачем вообще понадобилась подобная аппаратура? Подстегнуть пару-тройку гладиаторов, чтобы они шли на смерть с радостью? Ну, возможно. Бросив взгляд на гордо вознесшуюся фигуру бронзового бога, попирающего своей колесницей весь мир, Митч поежился. Пожалуй, дело вряд ли ограничится заурядной жестокостью римских зрелищ. Он сделал еще несколько снимков, а после припомнил, что возле первого храма видел пульт интеркома. Вернувшись туда, набрал номер корабельного архива. Как только механический голос отозвался, Митч приказал: «Предоставь мне сведения о конструкции этой арены, в частности трех построек, расположенных вдоль верхнего яруса». Голос осведомился, нужны ли ему чертежи. «Нет, во всяком случае пока. Просто расскажи, что тебе известно о сути конструкторского замысла». Последовала пауза секунд в 5. Затем голос сказал: «Автор замысла – человек по имени Оливер Микаль, ныне покойный. В его конструкторской программе имеются многочисленные ссылки на описание из литературных произведений некоего Джеффри Чосера под названием «Кентерберийские рассказы». О Чосере Митч едва ли слыхал, зато об Оливере Микале знал, что тот был одним из специалистов Нагары по промыванию мозгов, а также специалистом по античной филологии. Какого рода психоэлектронные приборы встроены в эти здания? Согласно имеющимся данным, устройства подобного рода на борту отсутствуют. Но Митч не сомневался в наличии излучателя ненависти. Возможно, его построили тайком. Пожалуй, именно так оно и было, если его подозрения оправданы. Зачитай мне некоторые соответствующие выдержки из упомянутого произведения. «Три храма посвящены Марсу, Диане и Венере», — сообщил динамик. Выдержка, относящаяся к храму Марса, звучит следующим образом. «Там на одной стене была дубрава, где все деревья старые и корявы, где остры пни, ужасные на вид, откуда зверь и человек бежит». Митч знал древние языки ровно настолько, чтобы разобрать слово другое, но теперь пропускал большую часть их мимо ушей, мысленно ухватившись за слова «храм Марса». Он слыхал их совсем недавно, при упоминании о недавно возникшем культе почитателей берсеркеров. А под холмом, прижат к стене откосной, был храм, где чтился Марс оруженосный. Из вороненой стали весь отлит, а длинный вход являл ужасный вид. Услышав за спиной шорох, Митч стремительно обернулся и увидел стоящего позади Кастулуса. Тот улыбался, но взгляд его напомнил Митчу статую Марса. «Вы понимаете древний язык, Спейн? Нет? Тогда я переведу». И Кастулус подхватил речитативом. «Там мне пристал измены лик ужасный, все происки и гнев багряно-красный, как угли, раскаленные в кострах, карманная татьба и бледный страх. С ножом под япончою льстец проворный, и хлев горящий, весь от дыма черный, и подлое убийство на постели, открытый бой, ранение, кровь на теле». «Так тоже вы такой на самом деле?» Настоятельным тоном спросил Митч, желая, чтобы все открылось, а заодно выиграть время, потому что на поясе у Кастулуса висел пистолет. «Что это для вас? Какая-то религия?» «Да не какая-то». Кастулус покачал головой, но его горящие глаза смотрели на Митча неотрывно. «Недалекие мифологические боги, не выдохшаяся этика заплесневелых философов. Нет». Он подступил на шаг. «Спейн, сейчас мне некогда обращать вас в свою веру с тактом и деликатностью. Скажу лишь одно. Храм Марса открыт для вас. Новый бог всего сущего примет вашу жертву и вашу любовь». «Вы молитесь бронзовой статуе?» Митч чуточку сместил центр тяжести и весь подобрался. «Нет», — жаром погромче отозвался фанатик. «Фигура в шлеме и с мечом всего лишь символ и только. Наш бог нов, реален и достоин преклонения. Он владеет лучами смерти и ракетами, и слава его подобна вспышке сверхновой. Он наследник жизни и по праву питается ею. А мы, отдающие себя любой из его ипостасей, обретаем в нем бессмертие, хотя плоть наша гибнет от его прикосновения». «Я слыхал, что есть такие, кто молятся берсеркерам, но как-то не ожидал встретиться с одним из них». Из коридора донеслись приглушенные расстоянием крики, послышался топот бегущих ног. Внезапно для Митча самым важным стало одно – кто получит подкрепление, он или Кастулус. «Скоро мы будем повсюду», – громогласно изрек Кастулус. «Сейчас мы здесь и захватим корабль. Мы воспользуемся им, чтобы спасти ипостась нашего бога, обращающуюся вокруг гипермассы. И поднесем зло жития Карлсона Марсу и отдадим ему себя. И в Марсе обретем жизнь вечную». Поглядев Митчу в лицо, он схватился за пистолет в тот самый миг, когда Митч ринулся вперед. Кастулус попытался увернуться. Митч не сумел за него толком ухватиться, и оба растянулись на полу. Увидев, как ствол пистолета поворачивается к нему, Митч отчаянно нырнул под прикрытие ближайшего ряда кресел. Пистолет грохнул, вокруг Митча посыпались щепки. Через миг он уже снова несся вперед. Пригнувшись, сбежал в храм Венеры через одну дверь и выбежал в другую. Не успел Кастулус прицелиться для второго выстрела, как меч одним скачком одолел ведущую вниз лесенку и выбежал. Как только он оказался в коридоре, со стороны Кубрика послышалась стрельба, так что меч избрал противоположное направление – к каюте Хэмфилла. На повороте в нужный коридор Кив в черном мундире заступил дорогу, нацелив в него пистолет. Меч налетел на него, не задумываясь, застав полицейского врасплох. Пистолет запоздало выстрелил, когда меч уже отбил его в сторону. А затем своей инерцией сшиб типа в черном мундире, уселся на него и тузил кулаками и локтями, пока тот не затих. Затем с трофейным пистолетом в руке поспешил к двери Хэмфилла. Он даже не успел постучать, когда дверь скользнула в сторону и тотчас же закрылась, как только он запрыгнул внутрь. Покойный черный мундир сидел, привалившись к стене, уставив на Митча невидящие глаза. В груди его зияла россыпь пулевых отверстий. «Добро пожаловать», — сухо проронил Хэмфилл. Он стоял, положив левую ладонь на панель управления, поднявшуюся из тайника в огромном письменном столе, а в левой небрежно сжимая рукоять автоматического пистолета. Смахивает на то, что нас ждут более серьезные трудности, нежели мы предполагали. Сидя в полутемном отсеке, где спрятался Дзор, Люсинда смотрела, как он ест. Сразу же после его бегства девушка начала методично обшаривать корабль, шепотом окликая его, пока Дзор наконец не откликнулся. С той поры она стала украдкой приносить ему еду и питье. Он оказался старше, чем ей показалось с первого взгляда, примерно ее ровесник. В углах его глаз залегли морщинки подозрительности. Как ни странно, чем больше Люсинда ему помогала, тем подозрительнее становился взгляд Дзора. Вот и сейчас он оторвался от еды, чтобы спросить. «Что ты собираешься делать, когда мы попадем к Нагаре, и искать меня на корабль поднимется сотня человек? Тогда они быстро меня найдут». Ей хотелось открыть Дзору план Хэмфилла по спасению Карлсона. Как только Иоганн Карлсон будет на корабле, никому больше не придется бояться Нагару. Во всяком случае, так Люсинде казалось. Но из-за подозрительности Дзора по отношению к ней, Люсинда колебалась, не решаясь доверить ему тайну. «Ты же знал, что рано или поздно тебя поймают», – парировала она. «Так зачем же бежал? Ты не знаешь, каково быть заключенным». «Знаю». Дзор пропустил ее возражение мимо ушей. «Меня тренировали для боев с другими на арене. Потом отобрали меня из числа прочих и начали тренировать для чего-то худшего. Теперь они щелкают выключателем где-то там, и я начинаю убивать, как берсеркер». «В каком это смысле?» Забыв о пище, Дзор прикрыл глаза. «По-моему, они хотят, чтобы я осуществил покушение на какого-то человека. Чуть ли не каждый день они совали меня в храм Марса, доводили до помешательства и тут же подсовывали изображение этого человека. Всегда одно и то же лицо и один и тот же мундир. А я должен уничтожить изображение мечом, пистолетом или что там найдется под рукой. Когда они щелкают этим выключателем, у меня уже нет выбора, я собой не владею. Они выпотрошили меня и набили своим безумием. Они безумцы. По-моему, они и сами захаживают в храм, включают свое вонючее безумие и упиваются им перед своим идолом». Дзор еще ни разу не выкладывал Люсинде так много единым духом. Она не знала, много ли в его словах правды, но ощутила, что сам он искренне в это верит. «Дзор», — взяла она его за руку, — «мне о них кое-что известно. Вот почему я тебе помогаю. Но я видела людей, прошедших настоящее промывание мозгов. Тебя на самом деле не уничтожили. Со временем ты оправишься. Они хотят, чтобы я выглядел нормальным». Он открыл глаза, все еще настороженные и подозрительные. «Кстати, а ты-то почему на этом корабле?» «Потому». Люсинда устремила взор в прошлое. 2 года назад я встретила человека по имени Иоганн Карлсон. Да, того самого. Я провела с ним 10 минут. Если он еще жив, он наверняка позабыл меня, но я в него влюбилась». «Влюбилась», — фыркнул взор и принялся ковырять в зубах. «А может, только подумала, что влюбилась», — мысленно уточнила Люсинда. В этот самый миг, разглядывая Дзора, понимая и прощая его угрюмую недоверчивость, она осознала, что больше не в состоянии отчетливо увидеть лицо Карлсона. Что-то вдруг ударило по натянутым нервам Дзора. Подскочив, он выглянул в коридор. «Что за шум? Слыхала? Будто бы бой». Итак, голос Хэмфилла звучал сумрачнее обычного. Уцелевшие члены экипажа забаррикадировались в кубрике, окружены и вынуждены постоянно отбивать атаки. Треклятые обожатели берсеркеров захватили мостик и машинное отделение. Одним словом, они фактически захватили весь корабль, за исключением вот этого. Он похлопал ладонью по пульту, поднявшемуся из тайника в невинном с виду письменном столе Нагары. «Зная Филиппа Нагару, я подумал, что главный пульт должен быть в его каюте, а увидев полицию, решил, что пульт может мне понадобиться, поэтому и разместился здесь». «А чем он управляет?» – поинтересовался Митч, вытирая руки после того, как оттащил труп в туалет. Неужели Кастелус настолько глуп, что послал к Верховному Адмиралу одного единственного человека? Полагаю, с него можно отменить любую команду, посланную с мостика или из машинного отделения. С его помощью я могу открыть и закрыть большинство дверей и люков корабля. Да, еще обнаружились сотни камер, спрятанные в разнообразнейших местах и передающие изображение на этот экранчик. Поклонники берсеркеров никуда не полетят на этом корабле, пока не переделают уйму работы и не выкурят нас из кабины. Боюсь, нам тоже никуда не улететь. Вы не знаете, что стало с Люси? Нет, возможно, она и этот Зор на свободе и сумеют нам чем-нибудь помочь, но рассчитывать на это не стоит. Хэмфилл указал на миниатюрный экран. Это помещение гауптвахты и тюрьмы под трибунами арены. Если все эти одиночные камеры заняты, там в общей сложности около 40 человек. Хорошая мысль. Думаю, они опытные бойцы и уж наверняка любви к черным мундирам не питают. Я мог бы поговорить с ними отсюда. Слух раздумывал Хэмфилл. Но как освободить и вооружить их? Дверями их камер я управлять не могу, хотя я отрезал врага от этого сектора, во всяком случае на какое-то время. Скажите-ка, с чего завязалась заваруха? Что послужило толчком? Митч выложил Хэмфиллу все, что знал. Прямо смех берет. Сектантам в голову пришла та же идея, что и вам. Подогнать корабль гипермассе и отправиться за Карлсоном. Однако, разумеется, они хотят отдать его берсеркерам на растерзание. Митч тряхнул головой. Я считаю, что для этой миссии Кастулу самолично отобрал сектантов из полиции. Должно быть их больше, чем нам казалось. Хэмфилл лишь пожал плечами. Быть может, он прекрасно понял этих фанатиков, в точности копирующих его самого, но со знаком минус. Теперь Люсинда не хотела ни покидать Зора, ни отпускать его. Как затравленные звери, пробирались они по коридорам, которые девушка прекрасно изучила за время долгих прогулок в попытке рассеять тревогу. Стараясь держаться подальше от шума боев, она вела Зора туда, куда он хотел. Выглянув из-за последнего угла, он обернулся, чтобы прошептать. У дверей гауптвахты никого. «Но как ты туда проникнешь? Опять же, какие-нибудь стервятники могут оказаться внутри, а ты безоружен». «А что мне терять?» – беззвучно рассмеялся он. «Жизнь». И нырнул за угол. Внезапно Митч впился пальцами в предплечье Хэмфилла. «Смотрите, Зор там. Ему пришло в голову то же, что и вам. Откройте же ему дверь скорее». Большинство расписных стенных панелей в храме Марса было снято, и двое черных мундиров копались в открывшихся схемах, пока Кастулу сидел на алтаре, наблюдая за продвижением Дзора через собственные секретные камеры. А увидев, что Дзора и Люсинду впустили в гауптвахту, взвился как коршун. «Быстрее! Включите луч и сфокусируйтесь на нем! Перебаламутьте ему мозги! Он так всех поубивает, а после мы без спешки разберемся с остальными». Двое помощников Кастулуса торопливо подчинились, стыкуя кабели и ориентируя направленную антенну. «Это тот, которого вы тренировали для покушения на Хэмфилла?» – полюбопытствовал один. «Да, его энцефалограмма на графике. Фокусируйтесь на нем быстрее». «Отпусти их и вооружи», – грохотало изображение Хэмфилла с экрана гауптвахты. «Парни, сражайтесь на нашей стороне, и я обещаю вернуть вам свободу, когда корабль снова будет нашим. А еще я обещаю, что мы захватим с собой Иоганна Карлсона, если он жив». Посол свободы исторг из глоток заключенных дружный рев, а имя Карлсона еще один. «Да, с ним мы отправимся хоть на самый стил», — крикнул один заключенный. Когда луч из храма Марса ударил отвесно вниз, никто не ощутил его, кроме Дзора. Остальным заключенным не вколачивали в голову условный рефлекс, подвергая их обработке снова и снова, а накал их эмоций был и без того высок. Едва Дзор взял ключи от камер, как луч угодил в цель. Гладиатор понял, что происходит, но поделать ничего не мог. В приступе гнева он швырнул ключи, сорвал с кронштейна на стене автомат и одним выстрелом вдребезги разбил лицо Хэмфилла на экране. Еще не угасшим уголком сознания Зор ощущал отчаяние, будто тонущий, понимая, что не сможет противостоять дальнейшему. Как только Зор выстрелил в монитор, Люсинда догадалась, что с ним происходит. «Зор, не надо!» и упала перед ним на колени. На нее поглядел невообразимо жуткий лик Марса. Но девушка крикнула Марсу в лицо. «Зор, остановись! Я люблю тебя!» Марс захохотал над ее любовью, или пытался захохотать, но никак не мог направить оружие на нее. Зор рвался изо всех сил, пытаясь вернуться в собственное лицо, и уже отчасти проглянул сквозь бронзовый лик. «И ты любишь меня, Зор, я знаю. Даже если тебя вынудят убить меня, помни, я знаю это». И тут Зор, отчаянно уцепившийся за остатки рассудка, ощутил прилив целительной силы, воспротивившейся могуществу Марса. Перед его глазами заплясали рисунки, однажды мельком виденные в храме Венеры. Ну, конечно, там наверняка встроен противодействующий излучатель, и кто-то сумел включить его. Зор выкладывался до последнего, выплеснул все силы до капли. А затем увидел перед собой Люсинду и нашел в себе неисчерпаемый кладезь новых сил. Он вознесся на слепящей яростью, как пловец, выныривающий из пучины с пылающими от удушья легкими. Поглядел на свои руки, стиснувший автомат, и заставил собственные пальцы начать разжиматься. Марс все еще орал на него, все громче и громче, но могущество Венеры нарастало с каждым мгновением. Ладони Дзора раскрылись, бросив оружие. Как только оказавшись на свободе, гладиаторы вооружились, бой окончился, едва начавшись, хотя никому из идолопоклонников и в голову не пришло сложить оружие. Кастулус и двое его приспешников сражались до последнего в храме Марса, включив излучатель ненависти на полную мощность, под рев записанных на пленку голосов, возглашающих гимн поклонников Марса. То ли Кастулус все еще надеялся довести своих врагов до самоуничтожительного бешенства, то ли таким образом воздавал хвалу своему истукану. Так или иначе, вся находившаяся в кумирне троица в полной мере испытала воздействие излучения на себе. Меч всякого повидал на своем веку, но когда наконец удалось взломать дверь храма, даже он был вынужден на миг отвести глаза. Хэмфилд же выразил только удовлетворение, узрев кульминацию поклонения Марсу на борту Нирваны-2. «Давай-ка первым делом позаботимся о мостике и машинном отделении. Затем можно убрать эту помойку и трогаться в путь». Меч с радостью последовал было за ним, но тут его на минутку задержал Дзор. «Так это вы включили контр-излучатель? Если да, я обязан вам больше, чем жизнью». «Какой еще контр-излучатель?» Недоуменно возрился на него меч. «О чем это вы?» «Но должен же быть». Когда все остальные поспешили прочь, Дзор остался на арене, с благоговением разглядывая тонкие стены храма Венеры, просто не способные вместить излучатель. Затем, услышав призыв Люсинды, заторопился к ней. На полминуты над головой воцарилась тишина. «Аварийная ситуация ликвидирована», провозгласил через интерком механический голос, обращаясь к рядам пустых кресел. «Корабельный архив возвращается в нормальный режим работы. Последний заданный вопрос касался сути замысла конструкции храмов. Стих Чосера, относящийся к храму Венеры, гласит: «Мне все равно, как мы закончим прю. Они меня, или я их поборю? Лишь деву мне бы сжать в тисках объятий. Ведь сколь не властен Марс, водитель ратей, но в небе ты владеешь большей силой. Коль ты захочешь, завладею милой». А Венера по пояс, возносящаяся над мерцающими волнами, лишь улыбалась. Верования и чувства людей всегда отражались на их мировоззрении. Можно без труда построить машины, способные видеть в более широком спектре, воспринимать каждую длину волны точь-точь такой, какая она есть, не искаженной ни любовью, ни ненавистью, ни благоговением. И все же человеческому глазу дано видеть больше, чем объективу машины.